Зориан сидел на холме, глядя на раскинувшуюся впереди Сиорию. Или только делая вид, что глядит, на самом деле его мысли занимал стоящий рядом Дэймон, молча смотрящий на город. Зак валялся в траве, насвистывая какой-то чертовски прилипчивый мотив и обводя пальцем силуэты облаков, даже не притворяясь, что город его интересует. Все это здорово отличалось от того, как Зориан представлял себе их возвращение в Ильдемар. Когда они еще были в Косе, и Зориан успешно открыл врата, он ожидал от Дэймона, ну, хоть какой-нибудь реакции. Шока или хотя бы удивления, может быть, агрессии, сомнения в их личности, требования немедленно все объяснить, на худой конец, видимого недоумения и незнания, как реагировать. В действительности же Дэймон немедленно смолк и собрался, напряженно оглядывая окрестности. Он сотворил несколько довольно непривычных заклятий, судя по всему, проверял, не погружен ли он в иллюзию, не воздействует ли на его разум и не прячется ли неподалеку кто-то еще. Закончив, он активировал пустой разум, затем три разных защитных оберега и закинул в открытый пространственный проход какой-то металлический шарик. Видимо, некий удаленный магический сенсор, и только удостоверившись, что на той стороне не ждет очевидная западня, согласился туда пройти. Встретив на другой стороне симулякрума Зориана, брат нахмурился, но ничего не сказал. Он вообще отмалчивался, предпочитая внимательно наблюдать за происходящим. Зак и Зориан несколько раз перенесли его телепортом туда-сюда по Ильдемару, подтверждая, что действительно открыли проход прямо сюда, и наконец остановились на этом холме, сообразив, что брат безучастно следует за ними, ни на что не реагируя. Сказать по правде, Зориан уже начал беспокоиться. Они были здесь уже полчаса, а Дэймон все стоял как статуя, глядя на город остекленевшими глазами. Они ведь не сломали его? «Не молчи», — сказал Зориан, не в силах больше терпеть. Зак перестал насвистывать и повернул голову посмотреть, отреагирует ли Дэймон. Отреагировал. Словно разбуженный словами Зориана, брат глубоко вздохнул и медленно повернулся к нему. «Так кто ты такой?» — поинтересовался он. Его голос был размеренно спокоен, но Зориан чувствовал нотки гнева и отчаяния. Пусть Дэймон и закрыл свой разум, но Зориан годами читал эмоции людей и сопоставлял их с языком движений. «Конечно же, Зориан», — также спокойно ответил он. «Ожидаемо. Когда кто-то знакомый вдруг становится в чем-то невероятно хорош или неожиданно демонстрирует мастерство в чем-то новом, логично заподозрить подмену или одержимость». «Нет, и не он», — терпеливо ответил Дэймон, покачав головой. «Зориан слишком молод, чтобы все это уметь. Брат усерден, да и умен почти как я. Но он бы просто не успел. Ты не можешь быть им. Кто ты и зачем устроил этот нелепый спектакль?» Зориан чуть не устроил безобразный скандал насчет умен почти как я, но следовало признать, Дэймон ему здорово польстил. Он никогда не осваивал новое столь же легко, как старший брат. «Если думаю, что твоего брата подменили, почему ты так спокоен?» — спросил Зориан. «Заподозри я, что кто-то подменил Кириэлли, пока я не видел, чёрта с два я бы сохранил спокойствие». При упоминании Кириэлли Дэймон поморщился. Знал ли он, что именно Зориан должен был присматривать за сестрой, пока родителей нет дома? Возможно, мать не стала ему сообщать, ведь он вряд ли бы одобрил. «Я спокоен, потому что ничего не добьюсь гневом», — ответил Дэймон. «Мне нужны ответы, и я вряд ли могу выбить их силой. Ты маг, умеющий создавать симулякрумы и открывать межконтинентальные порталы. Твой друг держится скромно, но его расслабленное поведение наводит на мысль, что из вас двоих он более опасен». «Действительно», — согласился Зориан. «Но не думаю, Зориан. Думаю, многие сочли бы тебя куда более жутким», — заметил Зак, по-прежнему валявшийся в траве, невзирая на разыгравшуюся над ним драму. «Так что мне остается лишь попытаться понять, что вам нужно, и надеяться, что Зориан еще жив», — закончил Дэймон, проигнорировав их замечание. «Понятно», — вздохнул Зориан. «Пожалуй, на твоем месте я пришел бы к тем же выводам. Но ты ошибаешься. Я Зориан, твоя логика верна, но только если не учитывать кое-какие особенности течения времени». «И что это, черт возьми, означает?» — нахмурился Дэймон. «Хватит напускать тумана, говори как есть». «Очень хорошо», — сказал Зориан. «Правда в том, что мы с тобой очень давно не виделись, брат. Может показаться, что я невозможно хорош в магии, но на это ушло 6 лет обучения у недоступных большинству людей специалистов и сумма с годовой бюджет небольшой страны. Я на 6 лет старше, чем должен быть, но я по-прежнему Зориан». «Это безумие», — сказал Дэймон, но в его голосе была едва слышная нотка сомнения или надежды. Дэймон наверняка не хотел, чтобы его брата кем-то подменили. «Как и наше утверждение, что мы можем открыть портал на другой континент», — заметил Зак. «И тем не менее мы здесь». «Это другое», — возразил Дэймон. «То было хотя бы теоретически возможно. Это же... я даже представить себе не могу. Нельзя просто взять и добавить себе 6 лет жизни, чтобы никто не заметил. Даже лучшие залы ускоренного времени такого не позволят. К тому же ты намекал, что я взаимодействовал с окружающим миром, то есть залы отпадают. И что остается? Остается мир с зацикленным временем, ответил Зориан. В канун летнего фестиваля все отматывается назад во времени, к началу месяца. Все, что ты сделал за месяц, пропадает, и ты тоже забываешь. Все забывают. Ты проживал этот месяц бесчетное число раз, совершая одни и те же поступки, принимая одни и те же решения, ничего не зная об охватившей весь мир временной петле. Ну, по крайней мере, так считал сам Зориан. Ведь все изменения в циклах вызваны их действиями. Его или Зака. А они не делали ничего столь масштабного, чтобы повлиять даже на Кос. «А вот мы помним», — продолжил Зориан. «Мы можем от цикла к циклу оттачивать навыки и учиться на своих ошибках. Так и вышло, что я столь далеко продвинулся за, казалось бы, совсем короткий срок». «Ты хочешь сказать, что я, по сути, ничего не делал последние лет 6?» — недоверчиво уточнил Дэймон. «Скорее, последние десятилетия», — поправил Зак. 6 лет назад Зориан присоединился к петле. Сама петля была задолго до этого. На десятилетия дольше». Кажется, Дэймон хотел что-то сказать, но промолчал и принялся мерить вершину холма шагами. Вновь вынужденный ждать, пока Дэймон созреет для разговора, Зак пожал плечами и снова принялся обводить пальцем облака. Минут через 5 Дэймон внезапно остановился и подошел к Зориану. «Не скажу, что поверил тебе», — неуверенно начал он, — «потому что это не так. Это безумие. Но я хочу услышать подробности». «Справедливо», — серьезно кивнул Зориан. Он сложил ладони ковшиком и создал иллюзию медленно вращающейся планеты. Над планетой красовался простой рисунок, перевернутый треугольник, стоящий острием на горизонтальной линии. Сначала был мир, в котором мы жили, и древний артефакт, известный как Врата Государя. Подробный рассказ и красочные иллюзии Дэймона не убедили. Во всяком случае, не полностью. Он был вынужден признать, что Зориан, скорее всего, именно тот, за кого себя выдает, хотя бы потому, что знает слишком много подробностей их детства, но саму петлю считал бредом. Впрочем, других объяснений происходящему что-то не наблюдалось, и Зориан надеялся, что брат скоро примет реальность. Тем более, что он познакомил Дэймона с Ксвимом и Алаником, им тот поверил больше, чем собственному брату. Если Зориан правильно понял, он явно нервировал Дэймона, что одновременно раздражало и льстило. Но неважно, пока Дэймон переосмысливал свою картину мира, другие планы никто не отменял. Посвященные молчащих врат наконец дали им шанс, как в прошлом цикле, и Зориан с головой ушел в совместную сорную работу над вратами Бакоры. Планировалось также забросить группу их магов к одним из удаленных врат, чтобы получить ключ для следующих циклов, но этот план был все еще на начальной стадии. Между делом пришло время черных залов под Сиорией, и в этот раз группа не ограничилась Заком и Зорианом. Кайл не мог практиковаться здесь в алхимии, но хотел переписать и систематизировать свои рабочие журналы. Скопившаяся масса путанных заметок с каждым циклом была все менее пригодна к работе. По его словам, он убил почти весь прошлый цикл, пытаясь разобраться, что получилось из предыдущих. Что же до Ксвима, то он следил, чтобы Зак и Зори не отлынивали, а в перерывах экспериментировал с подборками упражнений. Подобно Каэлу, он взял с собой целые горы записей, но сортировать и переписывать их не собирался. То ли куратор был старше и опытнее в ведении рабочих журналов, то ли просто быстро читал и имел неприлично хорошую память, но никаких проблем с быстрым освоением переданных Зорином материалов у него не возникало. Тайвин и Аланик от участия отказались. Аланик сказал, что не видит смысла, Тайвин же заявила, что не согласна провести целый месяц в крохотной комнатушке с 4 мужчинами. И действительно, ему следовало хоть немного подумать, прежде чем предлагать. Зак с намекающей ухмылкой заметил, что не прочь уступить в свою очередь в одном из будущих циклов, чтобы Зорин и Тайвин могли в одиночестве поработать в черных залах. Хорошо, хоть Тайвин просто закатил глаза, не обидевшись.